Глава 37. 200 километров по сети. По космическим меркам абсолютный пустяк. Ракеты должны были проскочить в мгновение ока. Но гиперсеть гасит всякое движение со скоростью большей, чем нормальная скорость волны сжатия. Судя по данным телеметрии, ракеты шли впереди корабля, следуя заданной траектории и режиму ускорения, характерному для их массы и тяги, как и в открытом пространстве. Поначалу от них хорошо отражался сигнал локаторов, читался акустический сигнал от соударения выхлопа со стенками. Но затем что-то случилось. Они замедлились, ускорение исчезло, словно попали в вязкую патоку. Гаснущий поток данных от ракет свидетельствовал, никаких аномалий. Но оружие так и не набрало скорость, достаточной для перехвата Ниагары. Тунгуска смотрел на тактические дисплеи, как подозревала Ажье, работающая главным образом для удобства ее и Флойда, с очевидным неудовольствием. «Чего я и боялся», — вздохнул он. «Вряд ли хоть одна из них настигнет его корабль вовремя». «А мы узнаем, если она достигнет». «Ты в самом деле хочешь узнать?» «Да, я хочу быть уверена, что у нас получилось до того, как...» Она умолкла. «Нет нужды озвучивать очевидное». «Боюсь, такой роскоши нам судьба не даст. Невозможно предсказать, как фронт аннигиляционного взрыва будет распространяться по тоннелю. Понятно, что очень быстро, не останется времени порадоваться успеху. Зато не придется мучиться». Не надо было напоминать Ажье, что успех автоматически означает смертный приговор. Она попыталась забыть об этом, отодвинуть в дальний угол сознания, но мысль упорно возвращалась, назойливо толклась в рассудке. «А вы что-нибудь почувствуете?» – спросил Флойд у Тунгуски. «Успею испугаться. Когда фронт разрыва коснется корабля, информация от датчиков на корпусе мгновенно достигнет мозга капитана». «Ты успеешь подумать?» – спросила Ажье, беря Флойда за руку и крепко сжимая. «Успеешь найти хоть толику утешения в том, что твоя жертва оказалась не напрасной?» «Возможно», — улыбнулся Тунгуска. «Чтобы утешить себя, много времени не нужно». «Не уверена, что я тебе позавидую», — произнесла Ажье. «А чему тут завидовать? Я мог бы прервать связь между моими невральными машинами и корпусными датчиками, но едва ли хватит духу». Он вдруг с тревогой посмотрел на дисплей. «Проблемы?» — спросила Ажье. «В пределах ожидаемого», — пробормотал тот. «Телеметрия всех ракет заглохла полностью». «Им что, конец?» – осведомился Флойд. «Нет, просто данные, которые они пытаются послать нам, не достигают адресата. И наши сигналы не проходят к ним. Думаю, ракеты переключились на автономный режим». «Как ни крути, лучше знать, где они и чем занимаются», – проговорил Флойд. «Это верно», – согласился Тунгуска. Затем он положил свою ладонь поверх сцепленных рук Ажье и Флойда, и все трое умолкли, дожидаясь, когда что-нибудь произойдет или перестанет происходить. Но как раз тишины Ажье не хотела ничуть. Тишина оставляет пустоту в голове, и туда обязательно полезут мысли, только и дожидающиеся, когда ты останешься наедине с ними. Ажье хотела нормального человеческого общения, разговор о пустяках, шуток, сплетен, и ненавидела мысли о сокрушительной волне испепеляющего света, возможно, прямо сейчас летящей к ним быстрее, чем любой сигнал, способный предупредить о ней. Быстрее любой вести об успехе. Давно ли стартовали ракеты? Минуты назад или часы? Всякое чувство времени исчезло без следа. А когда Ажье попыталась заговорить, слова показались пустыми, нелепыми, неуместными. Когда жизнь вот-вот закончится в одно яростное мгновение, невозможно найти сообразное ему слова. Лучше уж молчать. В молчании есть горделивое достоинство. Она посмотрела на мужчин и поняла, что каждый самостоятельно пришел к таким же мыслям. И будто читая в умах друг друга, все трое крепче взялись за руки. Внезапно на дисплей выскочило сообщение. На мгновение в мозгу Ажье вспыхнуло. Все, ракета нашла цель. А в другое мгновение родилась мысль. Корабль заметил приближающуюся огненную смерть. Но голоса в голове запоздало пояснили. Нет никакой огненной смерти, происходит нечто другое. Секунда, щелчок перевозбужденного сознания и понимания. Корабль выполняет крутой маневр уклонения. Ажье успела почувствовать, как тяжелеет тело, как опасно ее клонит в сторону. И платье превратилось в защитный костюм, а вся обстановка рубки в амортизирующую оболочку. Затем был жуткий момент, когда корабельная техника пропихнула в горло Ажье дыхательный аппарат. Она успела подумать, что не так уж неприятно, когда тебя приводят в беспомощное состояние. Тихо отключилось сознание. Затем в мозг просочилась информация. Машины Кассандры общались с машинами Тунгуски и с кораблем. Оказывается, одна из выпущенных ракет нацелилась на родной корабль. Странные пространственные свойства тоннеля запутали навигационную систему оружия, а снующие во все стороны отражения посланных сигналов заглушили сигналы корабля, означающие, что перед ракетой свой, а не чужой. Уже не осталось времени нацелить пучковое оружие. Корабль изменил себя, изогнулся, пропуская ракету в самый последний момент, как опытный дуэлянт, избегающий смертельного укола. Когда та проскользнула в тоннель за кораблем, команда самодетонации, крыша, крошечный мозг оружия, сработала на полную мощность. Взрыв исказил локальную геометрию тоннеля, во все стороны побежали волны сжатия и разрежения. Отразившись от стен, на корабль хлынул поток гамма-квантов, пронизывающих и броню стен, и мягкую плоть экипажа. Ощущая опасность, корабль не выпустил людей из защитных амортизирующих оболочек, притом отчаянно всеми доступными сенсорами и локаторами, стараясь заглянуть вперед, ухватить хотя бы клочок информации о состоянии тоннеля. Эхо разрыва полностью ослепило акустический локатор, по крайней мере на время. Корабль переключился на вспомогательные системы, которыми никогда бы не воспользовался в обычном полете. Нейтринные лазеры, широкополосные электромагнитные излучатели просигналили в яркую разверстую пасть гиперпрохода. И обнаружили еще две ракеты, летящие навстречу, ищущие цель. Сигналы самодетонации включились на полную мощность. Изготовившееся к стрельбе пучковое оружие поймало цели на случай, если команды не подействуют. На первую подействовало. Она вспыхнула разрывом, чья зона поражения была искусственно уменьшена предохранителями ракеты. Но вторая приказ проигнорировала и лишь ускорилась, выходя на убийственную финальную прямую. Корабль дернулся, изогнулся, деформировался до пределов прочности. В мозгу Ажье завопили голоса, донося о необратимых повреждениях. Судно еще могло выдержать урон, но ресурс восстановления был невелик. Пучковые пушки резко развернулись и успели поймать шальную ракету. Пораженная, она сдетонировала в 2 километрах. Предохранители не сработали, и получился полномасштабный взрыв. Корабль влетел в огненный шар и завыл, корчась в кибернетической агонии. Затем все стихло. А у Ажье родилось невнятное подозрение. Не успело оно оформиться в связанную мысль, как Тунгуска подтвердил. «Да, мы выпустили 6 ракет. 3 вернулись, 3 еще в пути». В голове молниеносно сформулировался вопрос. «Интересно, это мысли ее Ажье или подсказывает Кассандра? Сколько еще близких разрывов мы сможем выдержать?» «Ни одного». В течение следующих 5 минут вернулись 2 ракеты. Первая чуть ковыляла, поврежденная ударом о стену. Пушки взяли ее на прицел на пределе досягаемости в 60 километрах и расстреляли. Вторая поддалась команде на самоуничтожение, слабо пыхнув и причинив лишь незначительное повреждение. «Одна еще летит», — заключил Тунгуска. «Похоже, напрасно мы их запустили», — сухо произнесла Ажье. «Других идей у нас не было», — флегматично ответил Тунгуска. Через 10 мучительных минут явилась 6-я ракета, идущая на высокой скорости по траектории перехвата. Она и не думала подчиняться команде самоуничтожения, хотя находилась уже очень близко. Пучковые пушки располосовали ей корпус, но боеголовка не взорвалась. Ракета развернулась почти на месте и под прямым углом воткнулась в оболочку тоннеля. Хоть и полуослепшие, акустические локаторы смогли проследить, как она продирается сквозь прессованный слой пространства-времени. В глубине его она взорвалась и всю стену выпучила наружу. «Номер 6», — резюмировал Ажье, — «и последний. Пронесло». «Нет», — возразил Тунгуска, — «по крайней мере, нельзя быть уверенным. Последняя была не наша». «Но ты же выпустил 6. А вернулось 5. Последняя – подарок от Ниагары. Он дает понять, что знает. Мы идем по пятам». Ко времени выхода из тоннеля автоматические ремонтные системы исправили худшие из полученных в тоннеле повреждений. Кое-что нельзя было починить без посторонней помощи, но такой ремонт мог подождать до возвращения в полисы. А пока корабль был готов продолжать погоню, хотя его эффективность как боевой машины снизилась. «Если бы знать наверняка, какой путь выбрал Ниагара», – произнес Тунгуска. Ажье наклонилась вперед, уперев локти в мягкую столешницу. Корабль уже не держал экипаж в противоперегрузочных коконах. Людей снабдили немалым количеством УЛ, крошечных машин, проникающих во все уголки тела с задачей исправить генетические повреждения от близких ракетных разрывов. «Я думала, ты хочешь догнать его между порталами». «Я тоже так думал, и у нас были неплохие шансы. К сожалению, Ниагара, зная про погоню, плюнул на безопасность и решил гнать во весь опор». «Наши собственные ракеты обошлись нам очень дорого», — заметил Флойд. «Нет худа без добра», — сказал Тунгуска. «Ниагара мог поверить, что вернувшиеся ракеты и его подарок уничтожили нас. Кругом такая какофония, его акустические локаторы вряд ли определили, живы мы или нет». «Могли определить. Откуда нам знать?» — спросил Ажье. «Для точных суждений у нас слишком мало данных», — сказал Тунгуска. «Если бы узнать, в какой портал он нырнул». Переход по гиперсети отдалил их на 1000 световых лет от Солнечной системы. И не имело значения, куда именно они попали. Впереди еще один переход, а может и несколько. Учитывая разветвленность гиперсети, можно оказаться где угодно, даже если получится проследить путь Ниагары к АБО. И в случае вхождения Ниагары в портал до нашего выхода из сети, все равно был шанс найти отчетливое указание на то, какой портал был использован. «И что?» – спросил Ажье, нетерпеливо постукивая ногтем по столу. Тунгуска показал на дисплее участок пространства, прилегающий к четырем ближайшим порталам. Все они были привязаны к бесформенным каменным глыбам, обращающимся вокруг тесной бинарной системы двух тусклых звезд, где планеты еще не начали формироваться. Унылое негостеприимное место, пронизанное потоками высокоэнергетических частиц, проглоченных и выплюнутых, причудливо искаженной магнитосферой пары звезд-близнецов. На максимальной тяге, пренебрегая всеми правилами безопасности, он мог достигнуть портала чуть раньше нашего выхода из сети, сказал Тунгуска. Надо полагать, он был уверен, что крепление коктейля Молотова выдержат, или решил рискнуть. «Можно обнаружить след его выхлопа?» – спросил Ажье. «Нет, слишком много ионизирующих частиц вокруг». «А как насчет портала? Неужели персонал не видел, какой портал использовали?» «Персонала здесь нет», – ответил Тунгуска. «Иногда лишь заглядывают техники, проверяют оборудование. Порталы сами заботятся о себе». «Но машины?» «Все сообщают одно и то же», – не дал ей договорить Тунгуска. «Они активированы, запрограммированы фиксировать вхождение в портал и контролировать сужение горловины после входа. Ниагара послал сигналы активации всем трем, как беглец, открывающий подряд каждую дверь в коридоре, чтобы не догадались, через какую именно он вышел». «Надо отдать должное, умный парень», – похвалил Флойд. Ажье закрыла лицо ладонями. Какой же все-таки Тунгуска нелепый, бестолковый неумеха. При всей своей технологии он оказался бессилен перед единственным проворным врагом. Конечно, Ажье понимала, что счета так несправедливо, но со злостью справиться не могла. От волшебника ожидаешь чуда, а не жалких отговорок. «Это скверно. Хоть какие-нибудь намеки есть? Ведь всего один корабль. По-настоящему задействован единственный портал». «Это последняя соломинка, за которую можно ухватиться», — ответил Тунгуска. «Один из порталов показывает сигнатуры коллапса горловины, немного отличающиеся от данных по остальным. Если бы пришлось ставить деньги, я бы поставил на этот». «А сколько бы ты поставил?» — улыбнулась Ажье. «Лучше тебе не знать». «Ладно, раз это наш единственный выбор, используем его. А когда попадем внутрь? Обнаружим корабль Ниагары. А когда попадем внутрь? Обнаружим корабль Ниагары по отраженному сигналу?» «Возможно. Но отсутствие эха еще не означает ошибочности выбора. Противник попросту может быть слишком далеко». «И все же у нас есть что-нибудь еще?» «Ничего, совершенно. Потому я уже взял курс на этот портал. Когда закончится ремонт двигателей, пойдем на максимальной тяге». «Отлично!» – воскликнула Ажье. «Лучше гоняться за тенью, чем сидеть сложа руки и пенять на свою беспомощность». «К сожалению, вполне вероятно, что все наши усилия обернутся погоней за тенью. Даже если данные по порталу не случайная помеха, они на пределе различимости. Сумей Ниагара выжать из своих двигателей больше мощности и опередить нас еще на час, мы бы уже ничего не обнаружили». «Тогда не стоит терять ни минуты». «А вот с этим у нас большие проблемы». Тунгуска заменил на дисплее схемы четырех порталов галактической карты гиперсети и очертил небольшую область с четырьмя узлами. «Вот где мы сейчас. А вот тут, скорее всего, вынырнет Ниагара после восьмичасового перехода». Он указал на другой участок, расположенный гораздо дальше на огромном циферблате галактики. «Их целый кластер», — заметил Ажье. «Да, шесть, считая место нашего выхода. В том районе нет АБО, а значит, Ниагара летит не туда. Он нырнет в другой портал». «Но следы-то останутся». «Боюсь, что нет. Слишком велика будет разбежка между его отбытием и нашим приходом. Не останется никакой измеримой разницы в параметрах порталов». «И что? Если у него не случится по дороге какой-нибудь неожиданной проблемы, мы проиграем». «Но мы не можем, не имеем права проиграть». «А что тут поделаешь? Он знает путь к АБО, мы нет, только и всего». «Да, Кассандре стоило внимательнее присмотреться к тем документам». Уныло произнесла Ажье, при этом странным образом чувствуя, что упрекает саму себя за преступную халатность. «Она делала, что могла», — возразил Тунгуска. «Копируя, лишь смутно предполагала, что груз может оказаться стратегически важным. И нам очень повезло, что Кассандра скопировала хотя бы часть информации». «Повезло, надо же. Пока эта информация не дала ничегошеньки. Если бы я мог исправить положение, остается лишь продолжать погоню, надеясь на удачу». «Это лучшее, что ты можешь предложить». «Боюсь, что так». В рубке повисла тишина. Наконец Флойд поднял руку и сказал: «Хочу кое-что предложить, если вы не против».